Кристиан сидел у стены, упершись подбородком в колени и уставившись в одну точку остекленевшим взглядом. «Ан-Софи только что сообщила мне, это правда?» «Конечно же, он имел в виду Шона, своего лучшего друга, да». «Я не понимаю, как это могло произойти? Еще сегодня утром он был жив?» «Когда я заходил к нему, он был жив, а я не рискнул приблизиться. А вдруг бы он проснулся, и тогда бы пришлось сказать ему, что Даша больше нет. Но он был жив!» Дарлинг все повторяет и повторяет эту фразу на разные лады, и фраза отскакивает от стеклянных глаз Кристиана, как футбольный мяч. И это противоречит всем мыслимым законам физики. Стекло уже давно должно было разбиться, разлететься на тысячи осколков, но оно все не разбивается и не разбивается. Брат-близнец Дарлинг, бездарный саксофонист и обладатель красной рождественской пижамы, сидит за ним, скованный чувством вины, и Дарлинг не знает, как вызволить его оттуда. «Никогда себе этого не прощу. Вы не виноваты, Кристиан. Вы не понимаете. Я должен кое-что сказать вам. Я должен. Просто скажите, и все. Я обещаю, что это останется между нами. Помните? Мы говорили об одном неверном поступке. В том индийском ресторане, который оказался тайским, или наоборот, ну, неважно, помните? Индийский ресторан, да. Дорога к нему завалена телами Даша и Шона и мертвого пса Амаку. А еще есть крохотный, но всемогущий Микмаву. Его изображение на дорожном указателе – не отличить от изображения леопарда или кота, каким его обычно рисуют маленькие девочки. Где-то поодаль маячит щегольская шляпа Тео, жилетка Яна и перепачканная землей футболка Магды, а по краям дороги высится частокол, украшенный головами африканских божеств. Индийский ресторан, в котором они с Кристианом обедали вчера, стоит на самом краю поля всеобщей памяти Залгани. Но Дарлинг не помнит о нем ничего, кроме того, что там плакал ребенок. «Вы помните?» — с надеждой переспрашивает Кристиан. «Да, конечно. Мы говорили о поступке, на первый взгляд, безобидном, абсолютно невинном и никому не приносящем зла, да. Что-то такое было. Вы совершили такой поступок, Кристиан?» То, чего так страстно желала Дарлинг, произошло. Взгляд Кристиана снова стал живым, но теперь он исполнен тоски, страха и невыразимой боли. «Может быть, и это как-то связано с Шоном или с кем-то другим?» «Наверное, это все-таки связано с Шоном. Но лучше бы Дарлинг не упоминала о нем. Кристиан сразу же замыкается и уходит в себя. Я не могу. Простите. Может быть, потом, не сейчас. Простите меня, Дарлинг». Спустя сутки они все еще остаются пленниками виллы. Им всем, включая Исмаэля, пришлось пережить довольно унизительную процедуру снятия отпечатков, вызвавшую к жизни несколько колких реплик Ан-Софи и спровоцировавшую очередную депрессию Магды. Магда – самое слабое звено в цепи. Она либо плачет, и тогда выглядит совершенно нормальной, либо надирается виски в укромных уголках дома, и тогда из этих уголков ощутимо веет безумием. Но никто больше не обращает внимания на бессвязные вопли и истерический смех Магды. Никто, даже Тео. Тео старается нигде не пересекаться с женой, и в этом своем желании не пересекаться он совсем не одинок. Остальные ведут себя так же или почти так же. Исключение составляет лишь Ан-Софи. Она единственная, кто еще сохраняет оптимизм и надежду на то, что весь этот кошмар когда-нибудь да закончится. «Вы не можете держать нас здесь вечно», — заявила она Йену перед тем, как тот покинул дом. «Никто и не говорит о вечности, но вам придется потерпеть». «Как долго?» «Недолго». «Хотите сказать, что уже разобрались во всей этой кровавой и малоаппетитной истории? Не хватает нескольких важных деталей, чтобы картина сложилась целиком, но это вопрос времени». «Вечности. Времени, Ан-Софи. И в ваших интересах дождаться, когда последняя песчинка в часах упадет вниз. Чтобы снова перевернуть их и снова ждать последнюю песчинку. Остроумно, да. Убийца тоже кажется мне весьма остроумным человеком и очень хладнокровным». Под это определение из тех, кого я знаю, подпадают только двое. Кто же? Я сама и малышка Лали. У вас специфическое чувство юмора, а у вас специфические методы ведения дел. И знаете что? Вы бы не могли изолировать Магду. Она угнетающе действует на всех. Клиника неврозов пошла бы сейчас ей на пользу. Вы не находите? Может быть. И даже определенно пошла бы, находись мы где-нибудь в Европе. Но это не Европа. Это Азия, леди. И не самая благополучная ее часть. Так что придется вам потерпеть Магду еще какое-то время. Вечность? Все закончится даже раньше, чем вы думаете. Обещаю вам. Ан-Софи и Йен стояли неподалеку от Лэндровера, наблюдая за тем, как тело Даша пакуют в черный пластиковый мешок. Не слишком густо населенные проводы. Но ведь и Дарлинг все это время провела за одной из колонн, прячась не столько от дождя, сколько от чужих, мало соответствующих скорбному моменту разговоров и посторонних взглядов. Все другие, она была уверена в этом, поступили так же. И скрываются сейчас за окнами, замочными скважинами и дверными щелями, почему-то не решаясь выйти к той, кто составлял смысл их жизни или составлял смысл их ненависти и отчаяния. Жалкие трусы. Прежде всего это относится к Яну и Тео, и уж потом к путанному и несчастному Кристиану и не менее путанной Магде, и уж потом к Зазу, чья человеческая значимость столь невелика, что вполне могла бы уместиться под коротко стриженными ногтями его жены. Удивительное дело, туда не влезут ни змея, ни скорпион. А Зазу? Пожалуйста. Непонятно лишь, что происходит с Исмаэлем, который так любил мать, что это стало чем-то сродни роковой страсти. Непонятно, что происходит с Лали и ориенталами. Дарлинг, снова пришлось пережить расставание с ними. Кошки исчезли в тот самый момент, когда она встретилась в коридоре с застекольем крестьяновых глаз. Взяли и растворились в сумраке, но Дарлинг сильно надеется, что они сейчас где-то рядом с Лали. Согревают малышку своими горячими телами или, наоборот, остужают ее пылающие тельце своей прохладной шерстью. Дарлинг так и не решила, какой из вариантов больше соответствует действительности. Не исключено, что оба. Проверить это невозможно. Сколько бы она ни стучала в запертую дверь детской, ответом ей служит молчание. А ведь ребенок, пусть и не по годам сообразительный, все же остается ребенком. И он нуждается в защите и внимании, не говоря уж о том, что его нужно кормить. Желательно фруктами и чрезвычайно полезными для растущего организма кашами. Несколько раз у непрошибаемой двери детской Дарлинг столкнулась с француженкой, которую тоже беспокоит судьба маленькой сиротки Лали. «Может быть, стоит взломать дверь?» — задала нелепый вопрос Дарлинг. «Не стоит. Исмаэль позаботится о своей сестре. На него можно положиться. Но сегодня я уже видела его на кухне. Он варил овсянку. Вряд ли для себя. Вы говорили с ним? Разговоров он сейчас избегает. Это и понятно. Нужно дать ему время, чтобы хоть как-то справиться с ситуацией. Наверное, вы правы». В отличие от Ан-Софи, Дарлинг не видела Исмаэля на кухне просто потому, что старается не заходить туда, а если и заходит, то визит длится не больше нескольких минут, необходимых для того, чтобы утащить банку тоника или уже начинающий гнить банан. Воспоминаний о прозекторском столе ей хватит надолго. Они уже сейчас преследуют ее, настойчиво лезут в голову и настигают в самых неподходящих местах. И всякий раз на этом столе хоть кто-то, да и оказывается. Чаще всего Даша, чье тело сплошь состоит из височных проломов и черных, забитых глиной дыр. Зрелище, которое разыгрывается в воображении Дарлинг, явно не для слабонервных. На Даша нет живого места, как не было живого места на Джин, извлеченный из пыльного автомобиля на 11-е сутки после смерти. Чуть лучше обстоят дела с Шоном. Он всего лишь покрыт синяками. Но в отличие от реальности, где синяк был расплывчатым и ничем не примечательным пятном на груди, синяки, всплывающие в воображении, несут в себе массу смыслов. Они то и дело трансформируются в буквы и цифры, из которых легко сложить адрес, украденный вместе со стикером с передней панели холодильника. Котону, Рю де Ренуво, 34. Остался ли в доме хоть кто-то, кто побывал там, в таинственном Котону, на таинственной Рю? Или собирался побывать и даже забронировал номер в ближайшей к Рю гостинице? И это сочетание букв и цифр для него никакая не загадка. Время от времени прозекторский стол занимает третий из мертвецов Амаку. Тот самый, который когда-то убивал бесшумно, но по прошествии лет потерял хватку и так же бесшумно был убит сам. Или умер от старости, или умер от отчаяния, потому что не смог защитить хозяйку. К этой версии склоняется Дарлинг, которой гораздо проще строить догадки относительно животных, чем относительно людей. Иногда, когда Дарлинг чувствует, что ужасы, толпящиеся в голове, вот-вот раздавят ее, прозекторский стол проявляет милосердие и остается пустым. Но то, что приносит облегчение в первую минуту, во вторую удручает, да и выглядит неестественно. По большому счету, мертвецкий белый кафель не должен пустовать. Вот и приходится, напрягая истончившееся воображение, заполнять его первым, что подвернется под руку, африканскими башками, бутылками коньяка, сигарными коробками и даже саксофоном, когда-то принадлежавшим Кристиану, а теперь принадлежащим Исе. И даже свежеизданной книгой Тео, прочитать название которой никак не удается, она всегда лежит вниз лицом. Зато на задней странице обложки можно лицезреть самого Тео в широкополой, вымокшей от пота шляпе и такими же мокрыми щеками и подбородком. Тео особенно неприятен Дарлинг. Вот уж кого она хотела бы видеть меньше всего, хотя бы и в своем воображении. Да и с другими персонажами, людьми, животными, предметами, оно мирится с трудом. Достичь идиллии, ну, какая, к примеру, обычно сопутствует испанскому певцу тлена и запустения Саурину, не удается. Дарлинг все время что-то мешает. Реальность. Реальность огромного дома, где можно бродить часами, а можно часами сидеть где-нибудь в углу, уставившись в одну точку. Наверное, этим все и занимаются за закрытыми дверями своих комнат. Все, за исключением вечных бодряков и оптимистов Ан-Софи и Зазу. Ан-Софи оккупировала террасу второго этажа. Ан-Софи увлечена чтением или делает вид, что увлечена. У кресла, где она сидит, сложена целая стопка книг. Одна толще другой. Зазу, если он и занят приготовлением прохладительных напитков для жены или вдохновенным ее созерцанием с разных точек террасы, околачивается у телевизора, который настроен на спортивный канал. Звук у телевизора отключен. Где прячется Кристиан, неизвестно. Навряд ли там же, где коты-ориенталы. Со времен их так и не состоявшегося разговора о безобидном поступке Кристиан избегает Дарлинг. Несколько раз она видела его удаляющуюся спину, а однажды и вовсе застывшую. Все произошло в тот самый момент, когда Дарлинг намеревалась спуститься в кухню за очередным подгнившим бананом. И спустившись, обнаружила Кристиана стоящим у большой каменной змеи. Брат-близнец что-то искал в разверстой змеиной пасти. Рука скрылась в ней едва ли не по локоть, но, так ничего не найдя, побрел под дождь вон из дома. Догонять его Дарлинг не стала. Вместо этого она дождалась, пока за Кристианом захлопнется входная дверь, и повторила все его манипуляции со змеиной пастью. Может быть, ей повезет больше. Может быть, там скрыты ответы на вопросы, которые так мучают Кристиана. Но ни ответов, ничего бы то ни было другого, более материального, так и не нашлось. Что же касается Яна, то большую часть времени он проводит в саду на детских качелях. Странно, но плотный навес над площадкой у маленького фонтана оказался прорванным прямо над тем местом, где стоят качели. И теперь Яна беспрестанно поливает дождь, но он как будто не замечает этого. Тихонько раскачивается, прижавшись к мокрой железной стойке всем лицом. Пожалуй, Дарлинг оказалась не права насчет Яна. Вот если бы Бог услышал кухонные заклинания Ан-Софии и назначил на роль убийцы жалкого слизняка-писателя, вот если бы все оказалось именно так. Но все совсем не так. И высеченный из кремня друг Оушена, отметившийся ни в одной горячей точке, похож на убийцу гораздо больше, чем студенистый, дрожащий, как кусок желе, автор единственного романа, который не читал никто, кроме Исмаэля, и вряд ли этот факт утешит Тео. Детские качели тоже не принесут Яну утешения. Взрослый мужчина, угнездившийся на них, выглядит так же нелепо, как и прозекторский стол, уставленный коньячными бутылками или оккупированный саксофоном, ожидающим вскрытия. Проклятие в фантазии. Еще день, еще полдня, и Дарлинг вполне может составить компанию полубезумной Магде, и даже накачиваться виски ей не понадобится. Все заканчивается в одночасье. В тот самый момент, когда она вновь оказывается в кабинете Даша. До сих пор она не заходила сюда, слишком уж сильны воспоминания о вечере, проведенном здесь. А воспоминания об утре, истончившемся до размеров окровавленного бронзового хвоста, еще сильнее. До сих пор вещи, в которых Дарлинг приехала, висят в гардеробной, и странно, что за все эти долгие часы, успевшие сложиться в сутки, она даже не вспомнила о них. Так и проходила в африканском платье, которое поначалу раздражало и казалось неуютным, как дом без мебели, а теперь кажется второй кожей. Как и когда произошла подобная метаморфоза? Может быть, прошлой ночью, которую она провела в детской? И это была почти безмятежная ночь. Может быть, этой ночью, далекой от безмятежности, она застала Дарлинг в спальне, когда-то бывшей спальней Шона и Даша. Не слишком удачный выбор, но и альтернатива выглядела не лучше. Диван в холле второго этажа по соседству со спальными местами Зазу и Ан-Софи. Раскладывающееся кресло в холле первого этажа по соседству с каменной змеей. Каморка, где умер Шон, опечатанная и заклеенная кусками желтой ленты. Пустующая комната Исмаэля, перебравшегося в детскую. Вторгаться в комнату Исмаэля Дарлинг не решилась. Вдруг мальчику понадобится вернуться зачем-то, и наткнуться на постороннего было бы не слишком приятно. А вот в свою собственную спальню Даша и Шон не вернутся никогда. Дарлинг кажется, что она ни на секунду не сомкнула глаз, но и быть уверенной в этом на 100% тоже нельзя. Слишком много шорохов окружало ее, слишком много неясных бормотаний. Такое количество наползающих друг на друга звуков просто не может присниться. Солировал непрекращающийся дождь, сквозь который едва можно было расслышать приглушенное металлическое лязганье. Неужели Ян все еще качается на качелях? И поскрипывание лестничных ступеней. Неужели Тео вновь забыл внизу свой пиджак со снотворным и отправился за ним среди ночи? И чьи-то быстрые легкие шаги. Маленькая Лали? Магда? Принцесса Африкеты? В этом коротком списке, сплошь состоящем из женских имен, нет только имени Ан-Софи. Дарлинг почему-то уверена, что Ан-Софи передвигается абсолютно бесшумно, по щиколотку утопая в услужливых песках, которые она так редко покидала и которые никогда не покидали ее. И саксофон. В какой-то момент Дарлинг почудила, что где-то совсем рядом заиграл саксофон. Впрочем, мелодия тут же оборвалась. А может, все эти звуки не имеют ничего общего с людьми, настороженными, испуганными и напряженными? Может быть, их производят оставшиеся без присмотра африканские боги? Странно, но эта мысль успокаивает Дарлинг. Хотя еще совсем недавно, несколько часов назад, действовало угнетающе. Так и есть. Дарлинг больше не боится их. Как и когда произошла подобная метаморфоза? Может быть, тогда, когда она узнала настоящее имя Мика, и вместе с этим знанием пришла уверенность. Неприятностей можно ждать от людей, а укутанные в дерево и камень божества не обидят ее никогда. Наверное, так же думала и Даша. Но она чего-то не учла, что-то упустила и к чему-то не прислушалась. И вот теперь мертва. Ночь, какой бы длинной она ни была, кончается, а вместе с ней уходят и звуки, один за другим. Сначала металлическое лязганье, затем поскрипывание ступеней и легкие шаги. Остается только дождь и еще маву-маву. Именно маву, расходящаяся, как круги на воде, вырывает Дарлинг из сна и выталкивает из супружеской спальни.